И Александр Данилович открывает коробочку. Что? У каждого человека имеются слабости, необъяснимые иногда для самого себя. Имелась сия привязанность у князя Меньшикова. Страстно манил его красный цвет. Все личные дворцы были красными по фасаду. Любимые комнаты обиты красным штофом. Мебель стояла в домах только красного дерева. Карета покрыта красным, а не модным зеленым или черным лаком. Услуг красные ливреи. А сейчас в коробочке, обитой красным бархатом, поднесли самый большой красный самоцвет на земле, царь Яхонт российской сокровищницы. По легенде, подарил рубин царю Алексею Михайловичу Тишайшему пекинский Богдыхан в знак вечного мира между державами, и с тех пор камень берегли в царских закромах для российской императорской короны, и вот теперь величайший рубин мира у него. Его собственность, бывшего торговца пирогами Алексашки. Гордый Меньшиков не выдержал, сделал то, чего в ином месте не сделал бы никогда. Низко поклонился и благодарно прильнул губами к руке мальчика. Не ему, сиротливому, кланялся, судьбу. Фортуну необыкновенную благодарил. Опомнившись, быстро глянул в глаза мальчонки. Не зазнался ли юный царевич, что князь Меньшиков ему руку целует? Но тот смотрел странно. Смущения, во всяком случае, не было во взгляде. И Меньшиков узнал, но ведь этого вроде никак не могло быть, никак. Взгляд, что с юности преследовал его при дворе. Спокойное превосходство родовитого вельможи перед плебеем-выскочкой читалось так отчетливо. От этого взгляда не спасали ни пергаменты на получение высших титулов в Европе, чины, ордена, мануфактуры, заводы, свои города. Значит, вот так тебя воспитывают. Что ж, надо убрать Зейкина. Мальчику найдем другого воспитателя. Пора за ним присмотреть, ишь. Второй Алексей вырастает незаметно. Ладно, о сём распорядимся завтра. Сегодня же гуляем да веселимся. Сегодня гуляет и веселится по случаю дня святого Александра весь Санкт-Петербург. Я, светлейший князь Меньшиков, по указу Петра Великого, построивший для России этот град, повелеваю. Соблазны Фавора. Праздник в разгаре, музыканты в мундирах лейб-гвардии ингерманландского полка, любимой гвардии именинника, дули в флейты, пристукивали в барабаны. Как и Петр Великий, князь Меньшиков признавал в оркестрах лишь духовые и ударные инструменты. Под полонез плыли по кругу пары, мимо того кресла, где сидел усталый хозяин. Рядом, облокотившись на ручку, вырезанную львиной лапой, стоял поручик Преображенской гвардии, юноша с задумчивым, даже мягким, по складу не меньшиковским лицом, с красивым выпуклым лбом и узким полудетским подбородком, сын светлейшего, князь Александр Александрович, по-домашнему Сашура. Да, все имелось у Меньшикова, что мог пожелать убого смертный. Великая слава в христианском мире, несчитанное сказочное богатство, невероятная для подданного власть в самодержавной империи, преклонение окружающих и сын, и наследник.